Вот дураки. Мокнут и мерзнут здесь, когда могли бы давно уж лететь на юг, к солнышку. Ведь у них нет на руках безнадежного уголовного дела. И не надо искать Ванду.